Глава 58. Феликс. Новые обстоятельства вынуждают действовать быстрее, чем я планировал, так что встречу с Тагаевым приходится устроить куда раньше. «Ты уже видел информацию, которую я накопал?» – спрашиваю у Камиля. Он привычно задумчив и немногословен. Мне повезло, что он в принципе согласился встретиться. «Видел», – скупо отвечает. «И что думаешь?» Он молчит очень долго. «Я же терпеливо жду». Знаю, что его бессмысленно подгонять. Упрямо и жутко. Твоя взяла. Довольно улыбаюсь. Значит, не старею. Все же есть еще понимание и чуйка. Рад возвращению. Уверен, не только я. Надеешься спихнуть на меня свои дела? Надеюсь обсудить кое-что важное. Правило. Тагаев прищуривается, не спуская своего взгляда. Ты дважды поднимаешь эту тему. Неужели так зацепила тебя девчонка? Удивлен ли я, что он в курсе про Злату? Нет, конечно. Очевидно, что решение вернуться – это результат комплекса обстоятельств. Дело не только в том, что я сделал ему шикарный подгон в виде милой девушки. Я собираюсь сделать ей предложение. «Даже так?» – ухмыляется он. «И готов заплатить? Зачем? Трахай без железки на пальце. К чему это?» «Злата беременна». Взгляд Камиля мгновенно меняется. Темнеет, становится похожим на стену. Все эмоции тут же исчезают. «Твой п***», жестко выдает он. «Ты знаешь, что делать». «Нет». «Нет?» Кажется, он действительно удивлен. «Поставишь мишень на спину ради нее?» «Ради них». Я пи***ц как рискую, поднимая этот вопрос. В свое время правила были придуманы не просто так. Мы думали, это поможет, удержит от хаоса, сможет поддерживать порядок. Никаких личных привязанностей, никаких семей. Именно поэтому далеко не многие хотели подниматься настолько высоко. Но я не вру тому, кто долгое время был партнером и просто, пожалуй, хорошим другом, если это вообще можно к нам отнести. Я и правда готов подставиться. Уже накидал план, как обезопасить всех. И, конечно, вариант не такой, чтобы я был рад ему. Но если придется выбирать, моя рука не дрогнет. Мне достаточно одного звонка, Феля, ты ведь это понимаешь? И это я знаю. Но если верно просчитал, то Камиль не забыл про своего сына. И вряд ли сделает то, чем грозит. «Б***ь, Багров, ну какого черта?» Рычит злобно. «Сам же вытащил меня. Доказывал, что личное не такая причина, чтобы жертвовать всем ради этого». «Ты ведь понимаешь разницу?» Усмехаюсь на его выпад. «К чему сравнение? Ты оставил без руководства всю систему. Я сочувствую твоей потере и боли. Не представляю, каково это. Но это не значит, что стоит сдаваться». «Кто здесь сдается?» – цедит он. Я лишь ухмыляюсь, понимая, что он уже принял решение, и оно в мою пользу. «Был бы кто другой?» – качает головой. «Сам не верю, что соглашаюсь ради тебя на это безумие». «Только ли ради меня?» – многозначительно вливаю нужного настроя. Острый взгляд – лучшее подтверждение, что я попадаю в точку. Девочка Тагаева очень непростая. Разгребать ему придется долго все это. Но она уже зацепила его. Значит, я не прогадал. «Вали нахрен!» – беззлобно приказывает он. «И чтоб не отсвечивал в ближайшее время. Нет сил видеть твою счастливую рожу». «Спасибо за отпуск, друг», – с чувством отвечаю. «Сам хотел попросить, но ты знаешь, мой номер всегда доступен для тебя». Прощаемся. И пока еду домой, звоню в аэропорт и оставляю указания. Кое-кого ждет сюрприз.